Глава 12. Немец открыл дверь быстро. Кора только два раза тихонько постучалась. Кора сказала «Здравствуйте», отвела глаза. Ее все еще переполняло смущение. «Фы фофремя», — он пригласил ее внутрь. По фартуку было размазано какое-то темное масло. Кора кивнула и вошла вслед за ним в коридор, оттуда в залитую светом кухню. Монашек не видать. Наверху пели девочки, расстроенная фортепиано заглушала их голоса. Он захлопнул дверь и поманил Кору дальше по коридору, мимо запертого кабинета сестры де Лорес. У следующей двери он достал кольцо с ключами и стал их перебирать. Кора стояла у него за спиной и смотрела в затылок. Все выходные Кора внушала себе: «Не давай волю надежде, не радуйся раньше времени». Но вот она здесь, и немец сейчас ее впустит, как обещал. Полчаса спустя, может быть, она выйдет отсюда, уже зная свою фамилию, имя матери или отца. А может и нет. Кора утерла платочком лоб. Душа хранила горечь разочарования и предупреждала: быть может, там нет твоей папки, или в этой папке нет того, что ты ищешь, и придется вернуться, не узнав ничего нового. И что тогда? Придется смириться и жить дальше. Фот. Немец выпростал из связки серебристый ключик, глянул на Корина запястье. «Часов у вас нет?» «Простите, есть». Она вынула часы из радикюля. Кора снова последовала совету Флойда Смизерса, отправляясь в этот район не надевать ценных вещей. «Гуд?» На мускулистом запястье часы на потрепанном ремешке. «У вас 20 минут». «Я завтракаю на лестнице. Если придут раньше, соговорю. Тогда не выходить. Подождает, пока не скажу, что порядок». Он серьезно посмотрел на Кору. «Может, будет надо просидеть, пока монашки не спать. Лучше успевает за 20 минут». Лора кивнула. Немец повернул ключ в замке. За дверью была маленькая комнатка с окном, с столом, стулом и деревянным картотечным стеллажом во всю стену высотой с Кору. 4 штабеля ящиков с медными ручками. 20 минут, понимает?» Корин провожатый вышел в коридор. «Я справлюсь». Кора обернулась к нему. «Спасибо». Она сказала это очень искренне, о деньгах он и речи не заводил. Немец пожал плечами и глянул в потолок. «Чего там? Я каждый день завтракаю на лестнице». Он закрыл дверь. Кора осталась одна. Фортепиано играло тише, теперь стало слышно девочек, которые пели на латыни заунывными высокими голосами. За 5 минут Кора успела понять, что папки расставлены частью по году рождения, частью по году прибытия в приют. В каждой папке бумаги сколоты булавками. Было жарко. Кора сняла перчатки и укололась булавкой до крови. Посасывая ранку, она одной рукой перебирала папки, читая на картонных табличках: «Донован, Мэри Джейн, Стоун, Патриша, Гордон, Джинни». Дальше, дальше. Девочки наверху перестали петь. Она нашла свою папку в ящике за 1889 год. На папке большими буквами ее имя. Кора. И больше ничего, без фамилии. Кора вытащила папку. Будь у нее побольше времени, она бы подождала, собралась с духом. Первая страница не успела ни пожелтеть, ни сморщиться, и печатный шрифт читался легко. Кора З. Из миссии Флоренс Найт. Волосы темные, глаза темные. При осмотре ребенок здоров, развитие в норме, характер покладистый. Текущее нервное состояние имеет вероятной причиной смену обстановки. Некоторое время находилась в миссии Флоренс Найт, улица Бликер, 29. Родители неизвестны. Внизу страница от руки. Выслана на поезде с обществом помощи детям, ноябрь 1892 года, помещена в семью. Кора вынула булавку. Вторая страница — письмо от руки на линованной бумаге с цветочным орнаментом по краю. Конверта не было, но остались 2 линии на месте сгибов. 10 ноября 1899 года. Добрым людям из Нью-Йоркского дома презрения для одиноких девочек. Пишу это письмо с восхищением вашими благородными трудами. Мы, я и мой муж, счастливые приемные родители Коры, в этом году ей 13, которая жила в вашем доме в детском возрасте и приехала к нам в Канзас на сиротском поезде 7 лет назад. Верим, что она так же счастлива, как и мы, что приехала сюда. Но мы подумали, она захочет знать больше о своем прошлом и откуда она произошла, ведь когда она вырастет, то будет спрашивать, и нужно будет что-то ей ответить. Пожалуйста, будьте уверены, что мы с мужем не будем расстроены, если вы пришлете нам известие о семье Коры или ее происхождении. Мы будем вам, напротив, очень признательны, потому что верим, что любая правда успокоит нашу девочку. Спаси вас, Господь. Наоми Кауфман, почтовый ящик 1782, Макферсон, Канзас. Кора рассматривала подпись. Скорее всего, мама Кауфман писала за кухонным столом, макая свое лучшее перо в маленькую медную чернильницу-мышку, поздно вечером, когда Кора уже отправилась спать. Мама Кауфман не говорила, что писала монахиням. Наверное, не хотела напрасно обнадеживать, и, как выяснилось, правильно делала. Если монахи не ответили, в чем Кора сомневалась, сообщить им было нечего. Родители неизвестны. Ну, хоть это и серьезный удар, как приятно знать, что мама Кауфман старалась что-то выяснить, что ее любовь к Коре была сильнее ревности и страха. Кора поднесла письмо к лицу, будто хотела его вдохнуть. А открыв глаза, увидела другое письмо на плотной, гладкой, нелинованной бумаге хорошим пером. Почерк четкий, нажим, волосная, писано авторучкой и умело. 1 мая 1902 года. Дорогие сестры, до моего сведения дошло, что девочка с темными глазами, крещенная Корой, рожденная весной 1886 года в миссии Флоренс Найт, возможно, в ранние годы своей жизни находилась на вашем попечении. Я близко знакома с родной матерью девочки. Мать желает узнать, как она растет, но хочет остаться неизвестной, и поэтому я пишу за нее. Спешу вас уверить, что моя подруга не имеет намерений беспокоить Кору или каким бы то ни было образом вмешиваться в ее жизнь. Но она часто говорит мне, что думает о ребенке, с которым ей пришлось расстаться, и стремится получить любые известия, хорошие или плохие. На тот счастливый случай, если вы сочтете возможным и захотите сообщить что-то о Коре, я прилагаю конверт с обратным адресом. Заметьте, что в строке обратного адреса уже написано «Фонд помощи Ирландии». Прошу прощения за эту уловку и надеюсь, что вас она не смутит, ибо я написала так с единственной целью оградить себя от любых вопросов, которые может вызвать письмо из вашего богоугодного заведения, дабы мне не пришлось прибегать ко лжи, либо же выдавать тайну моей подруги. С благодарностью, миссис Мэри О'Делл, Хаверхилл, Массачусетс, Мэйпл-стрит, 10. Кора снова и снова перечитывала письмо и так стискивала, что даже помяла края. Письмо поразило, даже напугало ее, и не столько содержание, сколько почерк. Это был ее Корин почерк, те же узкие буквы, тот же наклон вправо. Это Мэри О'Делл, это подруга, закругляла петли в «у», абсолютно так же, как Кора, и также подчеркивала «Т» сверху, а «Ш» снизу, как будто Кора написала письмо своей рукой. Девочки наверху уже не пели, монотонно бубнил священник, слов не разобрать. Кора глянула на часы. 5 минут, есть время списать адрес на бумажку. Но она, секунду помедлив, с приятным возбуждением вынула из папки оба письма и спрятала в радикюль. Вставила обратно булавку и положила папку с единственным листом на место, закрыла ящик. У двери оглянулась, убедила, что оставила все как было. Нехорошо, если немцу за нее попадет. Ей не было стыдно за кражу. Сестры, скорее всего, никогда не откроют папку, а письма эти в любом случае принадлежат Коре. Немец встал со ступеньки и спустился ей навстречу. «Нашли? Чего искали?» — тихо спросил он. наклоняясь к ней. От него пахло соленым арахисом. «Да!» — прошептала Кора. Она была в таком восторге, что чуть не стиснула его в объятиях, рискуя испачкать платье машинным маслом. «У меня есть адрес, настоящее имя и адрес. Спасибо вам огромное!» Он нахмурился и поглядел на часы. «Фейдем!» Она поняла, что он хочет побыстрее выставить ее за дверь. «Ну и хорошо!» Она выскочила на крыльцо и сбежала по ступенькам, как девчонка, чуть не врезавшись в проходящую мимо толстуху без шляпы. Хотя Кора извинила, женщина смерила ее взглядом довольно свирепо. «Вы как, нормально?» Немец только спускался с крыльца, надевая кепку. «Да!» Кора вдохнула сдобный воздух и улыбнулась. «Как же я вам благодарна! Огромное-огромное спасибо!» «Вы очень...» Он снова поморщился и пошевелил пальцами. «Волнуетесь? Может, сесть?» «Нет-нет, мне очень хорошо», — уверила Кора очень громко, потому что мимо прогромыхала повозка. «Если честно, я в восторге. Просто неописуемо». Так оно и было. Невозможно описать, какую огромную услугу он ей оказал. Завтра она напишет и отправит письмо. Через несколько дней оно будет в Хаверхилле, Массачусетс. Кажется, немец радовался за нее, глаза за стеклами очков сияли. «Вы так помогли мне, а ведь вы меня даже не знаете. Как мне вас отблагодарить?» «Угостите холодненьким», — предложил он. Улыбка Коры застыла. «Он шутит?» Она не поняла. «Может, поддевает ее, напоминая о том, как по-дурацки она повела себя на прошлой неделе?» Но он не шутил. Он ждал ответа. «Прямо сейчас?» «Ну, конечно, когда же еще? Не специально же встречаться ради этого, она сюда больше не поедет». «А вы разве не на работе?» «Я все время на работе. Я шифу сверху». Он показал за ворота на второй этаж флигеля через двор. К двери вела железная лестница. «Могу отлушиться. Сейчас все фытут с меса и будут пекать. Когда бегают туда-сюда, я делаю перерывы». «А-а-а», сказала Кора. Она огляделась. Люди шли мимо по тротуару, по мостовым мчались машины. Разнорабочий иностранец попросил ее выпить с ним, и на ней нет кольца. Если кто и заметил, виду не подал. «Со уклом аптека можно там», — сказал он. Кора кивнула, не в знак согласия, а просто что услышала. Она не понимала, как себя вести. «Честно говоря, хотелось отпраздновать». А с кем еще праздновать, как не с ним? Да он и заслуживал благодарности. В любом случае, у немца нет на нее видов. На той неделе он ясно дал понять. В разговоре Кора может упомянуть о муже, но нет ничего плохого в том, чтобы выпить вместе лимонада в полдень. Да и вообще все это не имеет значения, потому что знакомых здесь нет, и никто ее не увидит. В окне закусочной висело сразу два флага, американский и итальянский, а рядом рекламные плакаты – менталатума и прохладительных напитков. Внутри пахло чесноком и гамомелисом. Кроме Коры и немца посетителей не было. После солнечной улицы казалось темновато, но на полках за прилавком лежали знакомые товары. Тальк, гиппокот, айерс, средства для роста волос, сигары, зубная паста, маглак, пряжа для фриволите. Все прямо как в Уичите. Только на кассе табличка «Добро пожаловать» жирными красными буквами. Но Кора подумала, что там написано «Осторожно». Круглая, как яблочко, темноволосая женщина кивнула немцу из-за стойки. «Бонжорно». «Добрый день. Что хотите купить?» На ней было черное платье с высоким воротом и рукавами до запястий. Она доставала из картонной коробки резиновые грелки и вешала их на крючках в стене. Кора повернулась к немцу. «Выбирайте, что душа просит». Кору все еще захлестывала радость. «Миссис Мэрио Делл. Завтра-завтра она отправит письмо». «Апельсинового лимоната, спасибо». Он снял очки и протер рукавом. «Мне то же самое», — попросила Кора, стараясь говорить помедленнее. Кто знает, хорошо ли эта женщина понимает по-английски. Кора показала два пальца. «Две бутылки, пожалуйста. Две». Продавщица поставила на стойку холодные бутылки, Кора положила на прилавок $0.25 и, подняв глаза, заметила, что немец на нее смотрит. Он поймал ее взгляд и отвернулся. Продавщица выгребла из кассы сдачу маленькими морщинистыми руками в ярко-красных пятнах. «Простите», — добродушно сказала она, пошевелив пальцами, — «это всего лишь виноград». Кора улыбнулась, как будто поняла, сказала спасибо, и вслед за немцем, который нес бутылки, пошла к одному из трех пустых столиков. Вокруг жужжали мухи, но немец включил вентилятор и развернул к столу. Придвинул Коре стул с проволочной спинкой, сел сам. «Спасибо», — пробормотала Кора. «И фам». Он поднял бутылку, будто салютуя. «Вы поняли, что она сказала?» «Чего?» Немец нагнулся поближе, чтобы вентилятор не заглушал слова. Кора быстро глянула на женщину у стойки. «Ну, что она сказала про свои руки? Что это за пятна?» Вдруг какая-то сыпь. Она не решалась притронуться к напитку. «Я не знаю итальянский», — он отпил. «Но я думаю, она делает вино». Кора посмотрела на немца. У него была золотая полоска на радужке глаза, как солнечный луч. «Вы серьезно?» Немец кивнул. Кора перевела взгляд на женщину. Та все развешивала грелки. «За 60, не меньше. Золотой крестик на шее». «Ужасно! Ее же могут арестовать!» «Ужасно! Я!» «То есть ужасно, что она этим занимается», — уточнила Кора. «Она что, его продает, как бутлигеры?» Немец улыбнулся. «Скорее всего, для домашних. Итальянцы пьют вино, как воду». Кора снова глянула на продавщицу. «А если агенты придут и увидят ее руки?» «Ну, тогда ей то тошно не отмыться». Он глотнул лимонаду. Кора с трудом удержалась от улыбки. «Но это не смешно», — сказала она, — «я правда беспокоюсь». «Напишите своему сенатору», — он поднял лимонад, — «пускай отменит закон Волстеда». Примечание. Закон, принятый в 1919 году в США и регламентировавший принудительное введение 18-й поправки к Конституции, которая запрещала производство, продажу и транспортировку алкоголя. Конец примечания. Кора закатила глаза. «А, так вы из мокрых? А вы сухарик?» «Да, сухарик». Она села очень прямо и сняла перчатки. Хотела спить, а бутылочка такая холодненькая, запотевшая. Следы винных пальцев не причинят Коре вреда. Немец сузил глаза. «И чего? Фыба отправляет ее за решетку?» Апельсиновый лимонад оказался сладким и шипучим. Кора подержала его во рту, прежде чем проглотить. «Если она продает яд, который разрушает семьи и жизни, да, отправила бы». «Хм». Кажется, он ей не совсем поверил. Кора не колебалась и не таких умников убеждала. Она глотнула еще и поставила бутылку. «С тех пор, как мы избавились от пьянства, в стране стало лучше. Вам не кажется?» Она слегка повысила голос. Итальянке тоже не вредно послушать. «Вы знаете, что в нью-йоркских больницах закрылись целые отделения, где раньше лежали люди, отравлявшие свою кровь? Мне кажется, это называется прогрессом. Сато на улицах Польши стреляет». «Преступники, возможно», — пожала плечами Кора. «Найн, не всегда. И мне сдавается, Польша народу умирает от паленого джина». Он прижал бутылку к груди, к масляному пятну на фартуке. «Я потовал лучшее пиво в штате. Плескается в кружке, как золото. Хорошее, чистое, хорошее пиво. Никому не фритило». Кора набычилась. «Вы работали в салуне?» Он поставил бутылку на стол. «Я тершал пивной садик в Квинсе. Хорошее место. Без гангстеров, без перестрелок». Он скрестил руки. «Люди приходить с детьми, с младенцами. Чего плохого? Никто не напивает. Моя жена с ребенком там обедала». «Вот как», — сказала Кора. Она не догадывалась про жену ребенка. Теперь ей совсем стало стыдно за то, как она вела себя на прошлой неделе, и за свои дурацкие сомнения, правильно ли будет угостить его лимонадом. Она попыталась вообразить, как они живут всей семьей в тесном углу под крышей приюта. Неудивительно, что он язвит. Он же лишился бизнеса. Но каждая перемена, даже если она к лучшему, имеет свои оборотные стороны. И что ни говори, пивной садик не место для детей. Немец махнул рукой. «Нефашно. Я не об этом хотел говорить». Он сидел так близко к вентилятору, что ветерок сдувал капли пота с его широкого лба на бок. «Я о ваших документах. Не мое дело, конечно, но я вас впустил, и теперь, я так думает, отвечаю». «Отвечаете?» Кора поднесла бутылку к губам. «Я». «За меня?» «Я». Она чуть не расхохоталась. «Очень мило с вашей стороны». Кора хотела, как он, прислониться к спинке стула, но корсет не позволил. «Уверяю вас, со мной все будет хорошо, я взрослая женщина». «Фишу?» Кора поглядела на него. Спокойное лицо. Неужели все-таки ухаживает? Непонятно. Только что говорил о жене и ребенке. Но Коре приходилось слышать, какие они европейские мужчины. Он наклонился вперед и поставил локти на стол. «Я просто не хочу, монашки не просто так сохраняет секреты. Я тут несколько лет работаю, навидался тех, кто приводит тефочек, и тех, кто навещает». «Благодарю. Эту лекцию мне уже прочитала сестра де Лорес. Я понимаю, что моя мама могла быть пьяницей или женщиной легкого поведения. Все это я знаю, спасибо». Радикюль с восхитительным новым содержимым угрелся у ее бока. «Но мне не важно. У меня есть адрес. Я пришла искать ответы, и теперь я могу их найти, вот и все, что меня волнует». «Это хорошо». Брови за проволочными очками опустились. Кажется, он уже спросил, что хотел, но теперь уже Коре хотелось поговорить об этом с незнакомцем, которым она так неожиданно доверилась. «Так что пьяница она или кто еще, мне не важно. Но, знаете, она может оказаться и вполне приличным человеком. Я помню родителей, которые приходили навещать. Некоторые были просто бедны, просто больны. Не все они плохие люди». «Надеюсь», — кивнул он, глядя в стол. «У меня у самого там дочь». Кора вскинула голову. «Как? Ваша дочь? Она...» Кора не знала, как спросить. «Если она его дочь, значит, уже не сирота». «Шина умирает. Инфлюенса». «Ужасно». Кора слышала, что эпидемия особенно сильно выкосила Нью-Йорк. В Канзасе только в 1918 году умерло более 10 тысяч человек, в том числе сестра Алана и ее муж, которые жили в Лоуренсе. На похоронах, кроме священника, были в бумажных масках все, и Алан, несмотря на свое горе, наорал на Говарда, который вздумал ее снять после службы. Возвращаясь домой, она даже в трамвай зайти побоялась. Они, перепуганные, несколько месяцев не пускали мальчика в школу. «Хорошо, что вы выжили», — сказала Кора. «Ваша дочь не одна». Она не знала, что сказать. «А вы сами не заболели?» «Я был не здесь», — он поскреб рыжую щетину на подбородке. «Меня не было всю войну, и потом я был в Джорджии, Форт Оглторп. Интернировать». «Интернировали?» — поморщилась Кора. «То есть... посадили в тюрьму?» «Я. Примерно то же самое, только когда в тюрьму приговор выносит суд». Кора слегка отпрянула. «А что вы такое сделали?» «Наоборот, кое-что не сделает». Он выдержал ее взгляд. «Не встал на колено по приказу араф из фаладшей. Не стал для них удовольствие целовать флаг и оказать шпионом. Нас, шпионов, нахватали 1004. Правда, мы не знает, что шпионы, пока нам не сказает». Кора молчала. Может, он врет, может, и правда шпионил. Или тайно посылал деньги в Германию, как некоторые мигранты, если верить слухам. Может, он заслужил отправку в Джорджию, а может, и не заслужил. В начале войны толпа в Уичите чуть не растерзала иностранца, продававшего попкорн с тележки на Даглас-авеню. Алан случайно увидел. Шел по улице и сказал потом, что это был самый жуткий момент его жизни. Куча народу вопит на этого бедолагу, а тот стоит на коленях и просит пощады. Мол, облигацию военного займа он куда-то затерял, а флаг на тележке не висит, потому что его порвали, и он не смог зашить. Наконец прибыли полицейские, и торговца спасли. Потом Кора с Аланом узнали, что несчастный был даже не немец, а польский еврей. «Ваша жена умерла без вас?» «Я». «Я не знает, нам редко передавает письма, мне не пришло». Он пожал плечами. «А что тут сделает? Везде колючая проволока, на вышках люди с пулеметами». Он пальцем медленно нарисовал круг в воздухе. «Когда выпустили, вернулся, соседи сказают, где Андреа и что тот ж в приюте. 3 месяца искал и нашел тут». Он взял бутылку, снова отставил. «Но мне ее не отдали. Пивной садик мой накрылся, денег нет. Как работать и за дочерью смотреть? Сказал сестрам, что умею все чинить, они пожалели и наняли. Хоть с дочерью видимся каждый день. И я знаю, что она под присмотром». Он потер подбородок. «Ей скоро 6». Кора опустила глаза. «Вы, наверное, злитесь, что вас выслали?» Негромко сказала она. Он устало фыркнул. «Найн, вы правильно сказает, повезло, что жив. Если думает и думает, что если бы все было под руком, урехнуться можно». Он пожал плечами. «А может, это удача? В Оглтропе тоже много народу полегло, трупы выносили каждую ночь. Но, по-моему, в Куинси на нашей улице в нашем доме было плохее. Если бы меня не интернировает, я бы остался с ней, но тоже заболевает и умирает. И что бы тогда с дочерью? Круглая сирота, а так, сирота пополам». Он посмотрел Коре в глаза. «Ее бы уже по железной дороге отправили». Кора помолчала. «Так трудно поверить, что до сих пор отправляются эти поезда, и что другие дети до сих пор вот прямо сейчас уезжают на запад, в неизвестность, к большому счастью или большой беде». «Верно», — наконец сказала она, — «неизвестно, как оно могло бы сложиться». «Фы об этом тоже подумает». Он навалился на столик, и тот скрипнул. «Что делать будете? Написать женщине, которая знала вашу мать?» «Да», — ответила Кора. «Она писала из Хаверхилла, Массачусетс. Может быть, она все еще там». Ей казалось, что бестактно теперь говорить о своей удаче, но немец смотрел на нее внимательно, очень внимательно. «Вы знаете что-нибудь о миссии Флоренс Найт?» Он покачал головой. «Она на Бликер-стрит, не слышали?» «Это виллидж, недалеко». «А в документах сказано, что я оттуда. Надо сходить, посмотреть, что там. Может, ничего там и нет?» — подумала Кора. «Схожу завтра, как только отправлю Луизу на занятия». «Я сходить, не зря же из Канзаса ехает». Кора улыбнулась, запомнил. Посмотрела на его руки. Их явно не помешало бы смазать кремом на больших пальцах мозоли. «Я считает зря монахи не прятает от вас бумаги», — сказал он. «Потому фас и впустил, но фы понимает, что они не по слобе и не с подлости, у них рисоны», — он развел руками. «Готовьтесь ко всему, я фот о чем». Кора смущенно кивнула. «Приятно, что о ней так заботятся. Она немного пришиблена, все время приходится быть при Луизе. Она-то думала, что в Нью-Йорке все жестокие и равнодушные, но вот надо же, нашла друга». Побывавший в тюрьме немец разнорабочий, которого она никогда больше не увидит, но все-таки друг. «Спасибо вам», — сказала Кора от всего сердца, — «спасибо, что помогли». Он кивнул и глянул ей в лицо. Этот взгляд она запомнила надолго. «Я с удовольствием». Кора вскочила, сказала, что пора, надо в метро скоро встречать станцев юную подопечную. Нужно прям-таки бежать. Она кинулась из магазина, опустив голову, чувствуя, что краснеет, но... Женщина за стойкой пожелала ей приходить еще и махнула рукой в винных пятнах.